Глава 3. Утром я прежде всего открыл реестр. Под номером 74 в разделе, где были прописаны частные сыщики второго ранга, было написано «Громов А.М. Второй ранг. Присвоен 25 июня 1987 года. Адрес – поместье Кошачья Лапа, Дубровская губерния». Летоисчисление здесь шло от образования российского государства, которое в этом мире зародилось раньше, чем в моем родном. Я вроде бы уже привык и не вздрагивал каждый раз, когда даты в газете видел, но все равно было пока не по себе. В спальню вошел Гриша, притащивший мне одежду. Внимательно осмотрев меня, он сложил вещи на кровати и негромко произнес: «Ваш гость проснулся. Ему нехорошо, горничные не успевают уносить тазики». В его голосе прозвучало осуждение, словно это я притащил Макеева в замок специально, чтобы горничные не расслаблялись. «Вы будете принимать душ, Андрей Михайлович. Я бы пока не советовал это делать, чтобы не потревожить ушибы». «Я тоже так думаю», — ответив личному слуге, я принялся одеваться. Но когда очередь дошла до рубашки, то неловко повернулся и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Ребра все еще побаливали, и нужно было их поберечь. Повернувшись к Грише, стоявшему рядом с кроватью, я нехотя протянул: «Помоги мне одеться». «Вот, а я вам всегда говорил, Андрей Михайлович, что помощь лишней не будет». Воскликнул он и бросился ко мне, вырывая злополучную рубашку из рук. Я не стал ему говорить, что это только сегодня, потому что мне действительно больно, а я не мазохист и не получаю удовольствия, испытывая боль. Надев наплечную кобуру, я повел плечами. В комнате было прохладно. Температура в помещениях замка регулировалась специальными артефактами, и Савинов очень тщательно следил за тем, чтобы людям в замке было комфортно. Но вот на улице, судя по ясному небу, было пекло. Я даже думать не хотел, чтобы надеть что-то еще. Ничего. Кому не нравится вид кобуры, торчащей из нее рукоятью пистолета, это не мои проблемы. «Ну что же, пора выяснить, что же здесь забыл граф Макеев и что я ему рассказать должен». Усмехнувшись, я направился к выходу из спальни. Александр Макеев склонился к тазику, и из него полилась черная жижа, уже не так тошнотворно воняющая. Вчерашнее противоядие подействовало, и теперь организм очищался от остатков той дряни, которая запустила в него болотница перед своей окончательной гибелью. Так плохо не было уже... Да никогда ему не было так плохо. Граф Макеев отличался отменным здоровьем и даже простужался крайне редко. Теперь же он чувствовал себя окончательно разбитым. Сначала его довела Софья, да так что он от мелкой нежити с трудом отбился. Теперь еще это... Когда он очнулся сегодня утром, то долго не мог понять, где находится. Потом мимо него продефилировал довольно упитанный черный кот, и он понял, что лежит в холле на диване в блуждающем замке. И теперь возникал вопрос, зачем он сюда пришел, и неужели сам добрел до дивана и завалился на него? Что в таком случае о нем подумает Громов? Но потом ему стало плохо. Он склонился с дивана и, увидев заботливо подставленный тазик, понял, что хозяин в курсе его нахождения здесь. Но тогда возникал другой вопрос. А почему его оставили в холле, а не предоставили гостевую комнату? «Скажите спасибо, что я вас на крыльце не бросил, хотя Савелий настоятельно предлагал мне это сделать», — раздался знакомый спокойный голос, и Макеев поднял голову, чтобы посмотреть на Громова. Андрей тем временем подтащил стул поближе к дивану и сел на него лицом к спинке, словно оседлав. Сложив руки на спинке стула, Громов рассматривал страдающего графа, и от его пристального взгляда Александру становилось некомфортно. «Откуда вы знаете, о чем я думаю?» Макеев откинулся на подушку и закрыл глаза, приложив к колбу холодное полотенце, которое принесла ему одна из горничных, уносивших тазики с отвратительным содержимым. «У вас это на лбу написано», — любезно пояснил Громов. «Кофе, чай?» Он не договорил, потому что как только граф представил себе чашку с подобным содержимым, то сразу же склонился над тазиком. «Спасибо, не нужно!» Наконец просипел он, полоща рот простой водой, графин с которой стоял рядом с диваном на стуле. «А ведь я хотел сказать, что не буду вам их предлагать, учитывая ваше состояние», задумчиво добавил Громов. «Скажите, где вы нашли такую фантастическую гадость, которую вчера явно перебрали?» «Я не пил», ответил Макеев, снова прикладывая к колбу полотенце и закрывая глаза. «Яд болотницы вместе с предсмертным проклятием. Попался как первокурсник магической академии». «Печально», — сказал Громов, но в его голосе не было ни грамма сочувствия. «Но, Александр Давыдович, никакой яд болотницы не объясняет того факта, что вы пришли в мой дом поздно ночью и начали что-то от меня требовать. Кстати, за колбасу спасибо. Правда, Савелий сказал, что есть он ее не будет, все-таки у котов более тонкое обоняние, чем у людей. Но мы вполне сможем скормить ее гостям, экономия опять же». Громов снова не договорил, потому что Макеев стремительно повернулся и его снова вырвало. На этот раз графа вырвало желчью. Похоже, та черная гадость вышла из него окончательно. Когда спазмы прекратились, Александр поднял голову и посмотрел на Громова с неприязнью. «Вы можете при мне не говорить пока о таких вещах?» — спросил он, провожая взглядом девушку, ловко заменившую тазик. «Разумеется, как только вы мне скажете, зачем пришли сюда ночью», — сухо ответил Громов. «Зачем я сюда пришел?» Макеев провел мокрым полотенцем по лицу, если бы он еще сам знал, зачем сюда притащился. «Вы много раз упомянули, что кот вам что-то говорил. Это было высказывание в метафорическом смысле». «Ну почему же? В самом, что ни на есть прямом». Громов смотрел на него, практически не мигая. «Савелий — хранитель четвертого замка, что бы это ни значило. Я могу его слышать, когда он ко мне обращается. Но вы мне так и не ответили, Александр Давыдович. Зачем вы пришли ко мне ночью? Или же под действием яда и проклятия вы забыли, что у замка сменился хозяин и шли к своему близкому другу Марку за помощью?» Макеев покосился на Громова. Тот только что предложил ему отличный выход из ситуации. Он уже хотел было воспользоваться подсказкой, но тут в памяти всплыл Краснов, говорящий ему, что Громова внесли в реестр частного сыска как детектива второго ранга. От неожиданности Александр даже почувствовал себя немного лучше. Он перевернулся на бок и, отбросив полотенце, сказал, взвешивая каждое слово. «Нет, разумеется. Даже под влиянием этой дряни я не мог не помнить, что Марка больше нет. Я шел именно к вам, чтобы просить у вас помощи по вашей специальности. Понимаете, у меня внезапно возникла проблема с призраком. Моя жена оформила прижизненный договор на такое вот посмертие и теперь делает все, чтобы я присоединился к ней в фамильном склепе». Я моргнул и уставился на Макеева. Он сейчас что не шутит, говоря о жене, решившей испортить ему карму в виде привидения. Судя по серьезному взгляду графа, тот не шутил. «Все так плохо?» После почти минутного молчания, наконец, спросил я. «Если бы было хорошо или даже терпимо, я не пришел бы сюда». Макеев снова откинулся на подушку и закрыл глаза. «Вы же видите, Андрей Михайлович, к чему это привело. Я чуть не попался какой-то паршивой болотнице. Хорошо, еще Гены дома нет, но я не могу ждать, когда приедет мой сын, чтобы подвергать его опасности. Я обязан что-то сделать, но не могу. Зато можете вы». «Нет, не могу», — я покачал головой. «И вы не можете этого не знать. Если призрак заключил прижизненный договор, значит, у него, в данном случае у нее, была конкретная цель. В этом случае услуги посредника бессмысленны, она не отступит от этой цели, а уничтожение призраков не входит в мои обязанности. Если возникла угроза жизни, обратитесь к охотникам, они вам с радостью помогут». «Вы отказываетесь мне помочь», — уточнил Макеев. «Я не могу вам помочь, а не отказываюсь. Это, Александр Давыдович, немного разные вещи». Я поднялся со стула. «Вижу, вы чувствуете себя получше?» «Относительно». Сквозь зубы процедил Макеев. «Отлично. В таком случае я прикажу отвезти вас домой». К дивану сразу же подскочил Савинов и принялся помогать графу подняться. «Вы не хотите предложить мне остаться у вас, чтобы немного прийти в себя?» — уточнил Макеев, поднимаясь. Дворецкий при этом поддерживал его, не давая упасть. «Нет, не предлагаю», — твердо ответил я. «У меня много дел, нет времени, чтобы развлекать гостей. А оставлять вас здесь практически без присмотра... После того, как вы так неаккуратно прихватили некие снимки из моей библиотеки?» «У вас в любом случае остался кристалл, а мне нужно было Гену воспитывать. С наглядным пособием это вышло гораздо эффективней», — устало проговорил Макеев. «Похоже, он был уверен, что я соглашусь попробовать уговорить призрака его покойной супруги оставить его в покое, и теперь слегка растерялся». «Забавная у вас логика», — я покачал головой. «Всего доброго, Александр Давыдович». «Надеюсь, вы передумаете, Андрей Михайлович», — процедил граф, выходя на улицу. «Здесь, к счастью, недалеко было идти». «Зря отказался». Ко мне подошел Савелий и сел, обвив себя хвостом. Мог бы сказать, что попытаешься и составить договор таким образом, что неудача в переговорах не отразилась бы на конечном расчете. Вот еще. Лезть в семейные разборки – это самое последнее дело. Тем более, что я понятия не имею, почему графиня решила выбрать для себя такое страшное посмертие. Это что же граф такого натворил, что она пошла на это? Я покачал головой и поднял с пола сумку, набитую моими трофеями. Сумку мне приготовил дворецкий заранее и принес, когда явился, чтобы забрать графа. «Так ведь Сашка ей изменял всю дорогу», — ответил кот. «Не понимаю, почему вы, люди, из-за такой ерунды так заводитесь, но к делу это не относится. Макеев тот еще ходок и был, и лет до 60 точно останется, если доживет, конечно», — немного подумав, ответил кот. «Тем более...» Я направился к двери, надеясь, что Савинов уже уехал и увез графа. Что-то доказывать обиженной женщине? Ну его, как-нибудь без этого контракта проживем. Возле крыльца стояла моя машинка, точнее, та легковушка, которую я считал своей. Савинова и графа Макеева нигде не было видно. Видимо, Валерьян решил отвезти графа домой в представительском лимузине. Но не в грузовике же, в конце концов. Хотя я бы и в грузовике отвез. Но дворецкому все-таки не положено так над целым графом измываться. Бросив сумку с трофеями на заднее сиденье, я сел за руль и выехал с территории замка. Пока ждал, когда ворота откроются, определился с маршрутом. Сначала поеду к Аполлонову, а потом уже в Дубровск. Там мне нужно продать трофеи, купить куртку, да в городской дом заскочить, ключи от сейфа забрать. Свернув с основной дороги на Матвеевку, я проехал было мимо веселой свинки, но тут заметил рядом с таверной хозяина и решил остановиться. Как-то мне не верится, что Макеев прямиком из дома в блуждающий замок направился пешком. Да и колбасу он где-то взял, не на дороге же нашел. «Доброе утро, Андрей Михайлович!» Краснов наклонил голову в знак приветствия, а потом не удержался и зевнул. «Ну и ночка сегодня выдалась». «Много гостей было?» – спросил я его, выходя из машины. «Не особо. Так, пожилая пара из соседней губернии да граф Макеев. Ну, про последнего вы в курсе». И он сдержанно улыбнулся. «О, да». Я его веселье не разделял, но не мог не отметить, что ситуация в общем и целом была довольно забавной. «Я в курсе. Он пешком к тебе пришел. «Я так понял, на болотницу его сиятельство нарвался. Сюртук в пыли был, лошадь, наверное, сбросила. Они этих тварей жутко боятся», — ответил Краснов. «Вот поэтому я буду ездить на машине», — пробормотав, я кивнул ему, чтобы трактирщик продолжал. «Противоядие я графу дал, колбасы затребованные принес, парня покрепче выделил, чтобы тот приглядел. А то завернул бы его сиятельство не туда, мне потом отвечать. Нет уж, прямо до ворот замка проводили. Дальше защита не пустила, да и не нужно дальше-то», — Краснов усмехнулся. «Все вроде, ничего больше не происходило особо». «Да и этого более чем достаточно». Я посмотрел на его уставшее лицо. «Да, Краснов прав, ночка сегодня та еще была. Петя, где Аполлонов живет?» «Мак, что ли?» Он повернулся и махнул куда-то в сторону. «По этой дороге езжайте, Андрей Михайлович, никуда не сворачивая, и прямиком в его дом упрётесь. Он на отшибе живет, говорит, что устал от постоянного общения с людьми, и ему нужно отдохнуть. Уже 10 лет отдыхает, или даже больше. Я уж и со счета сбился». «Спасибо». И я сел в машину, а Краснов пошел в трактир. Ну, я так и думал, что он здесь же живет. В этом мире вообще принято жить там, где работаешь. И мне нужно или смириться, или... смириться. Потому что офис в Дубровске — это не вариант. Я туда каждый день не наезжусь. А устраивать что-то похожее в Матвеевке? Тогда уж действительно проще дома клиентов принимать. Дорога вывела меня прямиком к добротному дому, расположенному как бы не за пределами деревни. Большой, двухэтажный, с небольшим фонтаном во дворе. Ворота были открыты, и я ясно видел, что защита в виде пробегающих искорок огибает эту область, создавая нечто похожее на дыру. При этом разрыва как такового не было. Искры огибали ворота по дуге, и стоило их закрыть, как непрерывность контура была бы полностью восстановлена. Наглеть я не стал. Оставил машину возле ворот и во двор вошел пешком. И сразу же увидел крепкого высокого мужчину лет 50 на вид, развалившегося в кресле качалки с книгой в руках. Он сдвинул очки на кончик носа и наблюдал за моим приближением поверх них. «Доброе утро, Андрей Михайлович», — сказал он хорошо поставленным голосом профессионального лектора, как только я приблизился. «Только не говорите мне, что у вас машина заглохла и срочно нужна подзарядка артефакта. В замке нужно заряжать исключительно цепные артефакты, как, например, те, что отвечают за уличное освещение. Почему-то замок не может распределять энергию жилы на такие вот сложные в плане синхронизации объекты. Я даже не буду спрашивать, откуда вы меня знаете, Всеволод Николаевич. Мне оставалось только чертыхнуться про себя. Во всей губернии есть хоть один человек, не знающий, кто я. Да как мне вас не знать? Я же на вашей земле живу». Аполлонов снисходительно улыбнулся. «Действительно». Я остановился возле него. Другого кресла, стула или даже скамьи в пределах видимости не было, так что мне пришлось стоять. Бывший декан факультета прикладной магии даже не пошевелился, чтобы свою задницу от кресла оторвать. И это меня все обвиняют в неформальном подходе к встрече гостей. Ну-ну. А насчет машины? Я могу ехать со свидания. Вот артефакт не выдержал расстояния и накала страстей, и чуть-чуть не дотянул до спасительного гаража. Это было бы удивительно занимательно и пикантно. Я с удовольствием послушал бы подробности, но, увы, такой поворот событий слишком маловероятен, учитывая, что ночью было немного жарковато. Он улыбнулся, но продолжал смотреть на меня цепким взглядом. «Да, вас не проведешь», — я притворно вздохнул. «На самом деле я вижу, что изучение нечисти глубинки зашло в тупик, поэтому рискнул предложить вам посмотреть, что можно сделать с защитой замка». «Хм». Аполлонов задумчиво провел пальцем по губам. «Настроить защиту блуждающего замка? Это звучит как вызов. Вы знаете, что замки сами вплетают необходимые элементы защиты в общий контур, и вмешаться в его работу могут исключительно хозяева?» «Я не маг, поэтому физически не могу вмешаться в контур», — ответил я хмуро. «Если специалисты не смогут этого сделать, то что мне делать? Как защитить мой дом от таких вот ночных визитеров, которым этот придурок Марк в свое время допуски пооткрывал?» «Да, я слышал об этом прискорбном факте». Аполлонов глубоко задумался, потом тряхнул головой так, что очки едва с него не слетели, и снова посмотрел на меня. «Вот что, давайте сделаем так. Завтра утром часиков в 11 я приду в замок и на месте посмотрю, что можно будет сделать. А сегодня пороюсь в своих записях с коллегами, опять же свяжусь. Может быть, они что-нибудь посоветуют». «Отлично». Я даже выдохнул, когда услышал, что он готов рискнуть и попробовать поработать. «С ценой позже договоримся?» «Да-да, позже. Я сначала должен убедиться, что вообще смогу что-то сделать», — рассеянно проговорил Аполлонов. Я не стал отвлекать его от размышлений и направился к воротам. «Так, теперь в Дубровск, а дальше видно будет. Раз мое имя появилось в реестре, то, может быть, скоро и клиенты появятся. А до этого мне нужно себя морально подготовить и еще раз кодексы и положения просмотреть. Но это после того, как куплю новую куртку».